420. Огненный доспех очень редко можно почувствовать, так же, как и лучи, крылья подвига. При этом можно сознавать, насколько этот доспех может защищать, но, с другой стороны, он требует необычайной осторожности, как и всякое огненное явление. Матерь Агни-йоги знает, что такой доспех вовсе не легок, ибо земные условия слишком далеки от высокого огненного явления. Но когда происходит огненное действие, то наличность огненного доспеха выступает ощутимо. Конечно, если сердце уже привыкло к огненной манифестации, то можно принимать участие в огненных битвах.